Его Величество, единственный сын Фрэнки Горовиц, собрал всю свою волю и все же вышел из состояния комы, в которое вогнала его жизнь. Его Величество проморгалось, потянулось и вдохнуло воздух полной грудью. В какой-то момент за рулем дохлой восьмилетней колымаги оказался не униженный разносчик пиццы, а принц, кудрявая голова которого была увенчана личной короной Фрэнки. Дитя судьбы Эдам Геллен. В тот самый миг он дал себе клятву, самую приятную, щекочущую душу клятву, какую только может дать себе человек. Этого я им не прощу. Я с ними поквитаюсь. И они еще пожалеют, что связались со мной. Глава 8. Вид на вершину горы Парнас. На следующий день, буквально в 10 утра, Шарлотта уже покинула аудиторию, находившуюся на 3-м этаже корпуса Фиске. Именно там она и еще почти 90 счастливчиков провели последний час, сдавая историю средних веков по курсу, прочитанному мистеру Кроуном. Шарлотта вышла на просторную площадку, огражденную балюстрадой с полированными медными перилами, с которой несколько широких ступеней вели от входа в здание Фиске-Холла в главный двор университета. В нескольких шагах она заметила парня и девушку из той же группы, что вместе с ней только что сдавала зачет. Шарлотта услышала, как девушка спрашивает своего спутника: «Ну что, тебе-то как этот тест?» «Это ты меня спрашиваешь?» Парень откинул голову назад, закатил глаза так, что зрачки почти скрылись под веками, и демонстративно шумно выдохнул сквозь сжатые зубы. «Да я себя чувствую так, как будто меня только что отымела в задницу какая-нибудь горилла. Очень большая». Девушка залилась хохотом и все смеялась и смеялась. Можно было подумать, что ничего смешнее и забавнее она в жизни не слышала. Наконец она спросила. «Как это там звучала тема второго развернутого письменного ответа? Сравните невольничьи рынки Дублина и Багдада в XI веке. Да еще и с подзаголовком «Сравнительный анализ принципов работорговли в Северной Европе и на Ближнем Востоке». Надо же было такое завернуть». «Да уж, препод наш, видимо, совсем охренел», — сказал парень. «Неужели он всерьез думает, что я всю эту билиберду действительно учить буду? Остается только надеяться, что он подкинет мне пару лишних баллов за то, что я писал прям-таки от души, по вдохновению, потому что, конечно, там не было ничего общего с той хренью, которую он гнал нам на лекциях». Девушка снова расхохоталась над очередной глупостью, изреченной ее приятелем. «Вот уж действительно компания счастливчиков». Шарлотте больше всего хотелось снова оказаться там, в аудитории, где она только что корпела над зачетными вопросами. По крайней мере, в течение целого часа она была там не одна. Она была частью группы, несколько десятков человек вместе с ней занимались одним и тем же делом. Внимание Шарлотты было полностью поглощено вопросами и формулированием ответов, и она на некоторое время отключилась, забыв о том, как же ей одиноко. Одиночество уже перестало быть просто состоянием ее ума или души. Девушка ощущала его физически, словно на ощупь. Одиночество стало для Шарлотты 6-м чувством, причем она воспринимала это вовсе не как игру слов, а совершенно буквально. И это новое чувство выражалось в первую очередь в боли. Она страдала и мучилась, словно некие фагоциты исподволь пожирали белое вещество ее мозга. И дело тут не только в том, что у Шарлотты не было ни друзей, ни подруг. Так получилось, что она оказалась лишена даже крохотного собственного уголка, того святилища, где человек, пусть даже в своем одиночестве, неприкосновенен. Ей совершенно негде было побыть по-настоящему одной. Соседка по комнате запросто выгоняла ее, порой просто для того, чтобы напомнить спустившейся с гор деревенской дурочке Шарлотте Симмонс, что та на самом деле всего лишь жалкое ничтожество. Если же соседке приспичило посреди ночи привести в комнату очередного хахаля, она и вовсе выставляла Шарлотту за дверь без тени сомнения в собственной правоте. И куда было идти? В холл? В общую гостиную? Но и там вся атмосфера, казалось, была пропитана похотью, жаждой секса, всем тем, что приводило Шарлотту в ужас. Девушка обвела взглядом главный двор, мысленно просканировав на предмет узнаваемости каждого человека. Как же они все, оказывается, счастливы. Все, кто идет или стоит, прижав плечом к уху трубку мобильника. Все-все они о чем-то говорят с друзьями или подругами. На самом деле Шарлотта втайне надеялась увидеть во дворе во время перемены Беттину. Беттина вполне могла бы стать ее подругой. Секс-ссылка? Ну и что? Пусть Деттина воспринимает такую ситуацию как вполне нормальную часть университетской жизни. Шарлотта уже давно готова была пойти на некоторые уступки, стать менее требовательной к людям, а уж ради того, чтобы обзавестись подругой, она согласна была, как ей казалось, практически на все. О, Господи! Как же настойчиво проклятые фагоциты пожирают ее мозг. Не желая полностью попадать в рабство к собственной хандре, Шарлотта заставила себя признаться, что вероятность увидеть Беттину вот так прямо сейчас на солнечной или теневой стороне великолепного, огромного, живописно яркого главного двора минимальна. Так оно на деле и вышло. Взяв себя в руки, Шарлотта направилась на дорожку, уходившую в сторону библиотеки. Там она сядет в читальном зале и будет заниматься. Это единственное место, где она, по крайней мере, не будет выглядеть жалко и ущербно в своем вечном одиночестве. Путь к библиотеке лежал по неширокой аллее, затененной листвой больших старых деревьев. Шарлотта шла не торопясь и где-то на полдороги услышала за спиной приближающиеся шаги. Судя по скорости и характерному чирканью подошв кроссовок об асфальт, можно было предположить, что человек не идет, а скорее бежит. Шарлотта не обернулась. Сейчас он обгонит ее, и она увидит его спину. Вдруг, совершенно неожиданно, девушка услышала: «Эй, привет!» «Извини!» Шарлотта посмотрела через плечо и замерла. На какой-то миг неожиданность происходящего просто парализовала ее. Оказалось, что голос принадлежал тому самому здоровенному парню, который повел себя как полный кретин на семинаре по французской литературе, а потом еще и пытался подцепить Шарлотту. «Как насчет ланча?» всплыло в ее памяти. Девушка отвернулась и заставила себя сделать очередной шаг в направлении библиотеки. Парень тем временем поравнялся с ней и даже забежал вперед, хотя и не преградил ей дорогу. Он был точно такой же, каким она его запомнила. Верзила в той же футболке, обтягивающей все те же непомерно развитые мышцы, с той же странной прической, маленьким кружком светлых вьющихся волос на макушке. Остановился он буквально в шаге от Шарлотты. Стремление убежать, избавить себя от необходимости общаться с этим человеком боролось в ней с опасением повести себя слишком по-детски. Желание повзрослеть, хотя бы в собственных глазах, наконец, взяло верх. Застыв на месте, едва дыша, Шарлотта заставила себя с трудом пробормотать придушенным голосом: «Чего тебе?» Парень скинул перед собой руки, словно поднимая на ладонях большой гимнастический мяч, и к этому извиняющемуся жесту добавилось виноватое выражение лица. Теперь он являл собой несколько карикатурное, но вполне убедительное изображение человека, чей душевный порыв был неправильно истолкован. «Я просто хотел извиниться, вот и все, честно». «За что?» — все так же опасливо спросила Шарлотта. «Ну, за то, что произошло тогда», — сказал Верзила. «За то, как я себя вел. Короче, я вовсе не хотел». Парень покраснел.